Глава 8. Репетиция кончилась. Расходились. Актеры острили, играя словами «мерце», «коммерце». Лара Ларский многозначительно звал Боева «туда». Я догнал в одной из аллей Валерьянова и, едва поспевая за его длинными шагами, сказал: «Виктор Викторович, я бы очень попросил у вас денег, хоть немножко». Он остановился и едва мог прийти в себя от изумления. «Что? Каких денег? Зачем денег? Кому?» Я стал объяснять ему мое положение, но он, не дослушав меня, нетерпеливо повернулся спиной и пошел вперед. Потом вдруг остановился и подозвал меня. «Вы вот что, как вас? Васильев, вы подите к этому, к своему хозяину, и скажите ему, чтобы он наведался сюда, ко мне. Я здесь пробуду в кассе еще с полчаса. Я с ним переговорю». Я не пошел, а полетел в гостиницу. Хохол выслушал меня с мрачной недоверчивостью, однако надел коричневый пиджак и медленно поплелся в театр. Я остался ждать его. Через четверть часа он вернулся. Лицо его было как грозовая туча, а в правой руке торчал пучок красных театральных контрмарок. Он сунул мне их в самый нос и сказал глухим басом: «Бачьте, ось! Я думал, он мне гроши даст, а он мне якісь гумашки. На що вони мені?» Я стоял сконфуженный, однако и бумажки принесли некоторую пользу. После долгих увещеваний хозяин согласился на раздел. Он оставил себе в виде залога мой прекрасный новый английский чемодан из желтой кожи, а я взял белье, паспорт и, что было для меня всего дороже, мои записные книжки. На прощание хохол спросил меня: «А что, и ты там будешь дурака валять?» «Да, и я», — подтвердил я с достоинством. «Хо-хо, держись! Я как тебе забачу, зараз кричу: а где мои 20 карбованцев?» 3 дня подряд я не смел беспокоить Валерьянова и ночевал на зеленой скамеечке, подложив себе под голову узелок с бельем. 2 ночи, благодарение Богу, были теплые. Я даже чувствовал, лежа на скамейке, как от каменных плит тротуара, нагревшихся за день, исходит сухой жар. Но на 3-ю шел мелкий, долгий дождик, и, спасаясь от него под навесами подъездов, я не мог заснуть до утра. В 8 часов отворили городской сад. Я забрался за кулисы и на старой занавеси сладко заснул на 2 часа. И, конечно, попался на глаза Самойленке, который долго и язвительно внушал мне, что театр — это храм искусства, а вовсе не дортуар, и не будуар, и не ночлежный дом. Тогда я опять решился догнать Валея, распорядителя, и попросить у него хоть немного денег, потому что мне негде ночевать. «Позвольте-с», — развел он руками, — «да мне-то какое дело? Вы, кажется, не малолетний, и я не ваша нянька». Я промолчал. Он побродил прищуренными глазами по яркому солнечному песку дорожки и сказал в раздумье: «Ну, разве вот что? Хотите, ночуйте в театре. Я говорил об этом сторожу, но он дурак, боится». Я поблагодарил. «Только один уговор — в театре не курить. Захотите курить, выходите в сад». С тех пор у меня был обеспечен ночлег под кровлей. Иногда днем я ходил за 3 версты на речку, мыл там в укромном местечке свое белье и сушил его на ветках прибрежных ветл. Это белье мне было большим подспорьем. Время от времени я ходил на базар и продавал там рубашку или что-нибудь другое. На вырученные 20-30 копеек я бывал сыт 2 дня. Обстоятельства принимали явно благоприятный оборот для меня. Однажды мне даже удалось в добрую минуту выпросить у Валерьянова рубль, и я тотчас же послал Илье телеграмму: «Умираю голоду. Переведи телеграфом С. Театр Леонтовичу.